Щенок и змея. Обиделся щенок на старых друзей и побежал новых искать. Вылезла в лесу из-под гнилого пенька змея, свернулась кольцом и смотрит щенку в глаза. «Вот ты на меня смотришь и молчишь, а дома на меня все ворчат, рычат и гавкают», — сказал щенок змее. «Все меня учат, прорабатывают и барбос, и шарик, и даже шавка. Надоело мне их слушать». Пока щенок жаловался, змея молчала. «Пойдешь ко мне, друзья?» — спросил щенок и спрыгнул с пенька, на котором сидел. Развернулась змея и ужалила щенка. Молча. Насмерть.